На телефонном столике в прихожей он заметил записную книжку, раскрытую на букве «Б». Из четырех номеров один принадлежал ему самому. Нил перелистал книжку. На титульном листе было выведено бисерным почерком «Профессор М.К. Донгаузер». Нил закрыл книжку и положил ее в карман профессорского пальто. Теперь осталось решать, что делать дальше. Немного подумав, Нил собрался с духом. «Выйди потихоньку на лестницу. Посмотри, нет ли там кого, и просигналь мне», — приказал он. «И прекрати реветь. Действовать надо». Лера осторожно выглянула за дверь, вышла на площадку, послушала, посмотрела вверх-вниз, выждала немного и махнула Нилу рукой. Просунув руки под голову и ноги Мельхиора Карлыча, он без особого труда поднял отчима и понес по ступенькам вниз. На площадке между первым и вторым этажами Нил аккуратно опустил его, посадил на ступеньку, прислонил голову к перилам, поправил шляпу, шарф, окинул прощальным взглядом. «Все-таки молодец ты, Карлыч», — прошептал он. «Умер, как настоящий мужчина». Он вышел на улицу, дойдя до ближайшего автомата, вызвал неотложку. «На лестнице у приличного пожилого человека сердечный приступ», — сказал он, и назвал точный адрес. Потом позвонил Лере. «Дело сделано. Запрись, потуши свет и не высовывайся до утра», — резким неприятным тоном сказал он. «Ах, Нил, Нил, мне так страшно. Может быть, поднимешься?» «Не поднимусь». «Нил, погоди, не бросай трубку. Скажи, как ты думаешь, отчего все-таки он умер?» Это уже было свыше его сил. «От неразрешимого морального конфликта, фройлян», — ледяным тоном отчеканил он. «Сердце аристократа и истинного арийца не смогло пережить противоестественной связи с дочерью Робеспьера и внучкой Израиля». Дома под утро ему вновь снилось забранное нержавейкой кубическое пространство. Он стоял, макая палец в собственную кровь, и рядом с надписью «Я люблю Луи» старательно выводил «Я люблю Антуанетту». Позади него в нечетком металлическом отражении мелькнул зеленоватый манжет, черный рукав амазонки. Нил проснулся в поту с бешено колотящимся сердцем. Зато теперь он точно знал, что надо делать. Самое сложное в поисках Тани Захаржевской заключалось в том, чтобы никто не догадывался, что такие поиски ведутся. Чем ближе цель, тем больше необходимость в конспирации. Очень уж не хотелось, чтобы до Тани дошли слухи, а будто ее усиленно разыскивает некий Баринцев, про которого она определенно и думать забыла. Деканатской секретарше Наташе, которая вряд ли запомнила одну из тысяч студенток, прошедших через факультет за последние годы, еще можно было наплести, а вот он, разочаровавшись в преподавательской карьере, намерен создать собственную рок-группу, подыскивает яркую солистку, и неплохо было бы за коробку фиников в шоколаде. Нил получил информацию о том, что на четвертом курсе Захаржевская Татьяна вышла замуж и сменила фамилию на Чернову. На пятом ушла в декретный отпуск, а два года назад была заочно отчислена, как не приступившая к занятиям. В придачу Наташа выдала ему адрес и домашний телефон Черновой Захаржевской.